Глава третья. «Нет?» — переспросила Алиса. Мой отказ сильно удивил девушку. «Ни один экзорцист никогда не откажется уничтожить демона, тем более, когда он сидит в клетке. И для этого особо ничего не требуется, кроме как нанести удар зачарованным мечом. Но у меня были свои планы на этого демона гончую. И ради прихоти семьи Анечковых я от своей выгоды отказываться не стану, хотя всячески уважаю эту семью и в чем-то более мелком без проблем бы уступил. Вы не имели права держать демона у себя дома. Такое возможно лишь в стенах Ордена, но я не собираюсь вас выдавать», — начал я издалека. «Если сразу обозначу свой план, Алиса, как экзорцист, скорее всего, меня поймет». «Саша, что происходит?» — девушка выпучила глаза. «Я покажу тебе кое-что, но ты должна будешь об этом молчать. Отцу скажешь, что я разобрался с демоном, и это будет правдой. Согласна?» Она помотала головой и пробормотала. «Не понимаю тебя. Не зомби же ты из него сделать хочешь?» «Нет, с этими тварями так не сработает», — улыбнулся я одним уголком рта. «Отойди от клетки и ничего не бойся». Девушка отошла к стене. Глаза ее блестели не страхом, а любопытством. Алиса верила мне после всего того, что связывало наши семьи. Я взял из ее рук связку ключей и нашел тот, что открывает клетку. Зачарованная дверь со скрипом отворилась. Демон сидел смирно и молчал, даже когда я снимал с него кандалы. «Ты хочешь освободить демона? Нет, ты не станешь предавать человечество, я тебя знаю», — сказала Алиса. В голосе ее сквозила паника, но девушка смогла с ней совладать и продолжить наблюдать. «Выходи», — велел я демону на русском. Не хотел показывать Алисе, что знаю язык демонов. А если об этом еще и Орден узнает, то они не отстанут, пока я не напишу им словарь для каждого демонического диалекта. Девушке я доверял, но не хотелось подставлять себя даже под минимальный риск. Демон вышел из клетки и выпрямился. Его голова почти доставала до потолка. «Готов служить тебе, владыка», — сказал он на своем языке и встал на колени. Лицо Алисы надо было видеть. Я еще никогда не видел столь сильного удивления на ее лице. Секунду она стояла с открытым ртом, а затем прикрыла лицо руками. «У меня галлюцинации?» — нервно спросила она. «Нет, я же говорил, что мой дар особенный. Но это не значит, что я могу подчинять демонов бесконечно». Так я намекнул ей об еще одной уникальной способности, которую дал мне Легион. «Что? Что ты будешь с ним делать?» — не понимала она. «Это гончая. Она поможет мне найти тех, кого я ищу в мире демонов». Алиса смотрела на демона, тяжело дыша, а ее родовая печать мерцала красными искрами. Девушка была готова атаковать в любой момент. Понимаю ее. Сложно поверить, что сделанное мной реально. «Ты отпустишь его? Он же будет людей убивать!» — воскликнула она. «Не будет. Ручаюсь за это», — ответил я Алисе и обратился к гончей на русском языке. За время пребывания в этом мире тварь хорошо его выучила. «Возвращайся в свои миры и найди мне людей, чья кровь пахнет так же, как и моя!» Я вновь достал клинок из ножен. Острое лезвие коснулось ладони, и пара капель крови упали на пол. Демон принюхался и кивнул. «А теперь уходи!» — велел я. Прямо в стене распахнулся красный портал, в котором скрылся демон. Он просуществовал не дольше секунды, но этого хватило, чтобы оставить у Алисы неизгладимое впечатление. «Ты правда его отпустил?» Она убрала руки от лица и с ужасом взглянула на пустую клеть. «Да, отпустил. Год назад я бы ни за что не совершил подобного, но многое изменилось. И раз эта гончая могла найти моих родственников 100 раз быстрее, чем это сделаю я сам, то не собираюсь упускать такой возможности. Каждый лишний день может стоить жизни моим родным». «Почему? Наш долг убивать их. Ты же помнишь, многие пытались их приручить, и всегда это заканчивалось массовой смертью людей, совсем не той, о которой мечтают некроманты». Так она пояснила, что после убийства демоном даже некромант не возродится, а потому что нечему воскресать. «Он найдет мою семью. Ты же не думала, что я просто так решил прогуляться по мирам демонов?» — вернулся я к ней. «А за безопасность ручаюсь, как уже говорил. Ты уже успела понять, что мой дар сильно отличается от всех остальных методов». «Нет», — помотала головой она. «Хотя мне начинает казаться, с тобой нет ничего невозможного. Даже демона в зомби обратить». «В смысле? На подобное в этом мире никто не способен. Даже Легион». «Да я просто не пробовал», — возмутился он. «И не надо. Нам своих проблем хватает», — мысленно ответил я ему. Алиса слегка улыбнулась, взглянула на меня, потом еще раз на пустую клетку и ответила. «Будь на твоем месте кто-то другой, я бы никогда не поверила. подумала бы, что это предательство, сделка с демонами. Но не в твоем случае. Тебе хватит сил спасти этот мир». Хотя в голосе я слышал сомнение. Алиса всегда говорит правду, но если она в ней сомневается и говорит для уточнения, то это допустимо. Сейчас девушка плохо понимает происходящее и выкручивается как может. «Ты возлагаешь на меня слишком большие надежды», — ответил я. «Я обычный экзорцист». «Кто знает», — пожала она плечами. «У меня в роду были и провидицы, которые вошли в историю своими предсказаниями войн некромантов». «Помню это из учебника истории. Петр и Алисия Анечковы в свои века смогли предотвратить кровопролитие и не один раз. Благодаря им и были введены законы для некромантов, чтобы больше никогда не допустить такого, чтобы из-за разборок родов и кланов страдали живые люди. Чтобы больше некроманты не могли поднимать всех подряд для усиления своих семей, ведь в какой-то момент случилось так, что большинство кладбищ империи вовсе были опустошены. «Пойдем отсюда», — предложил я. Девушка кивнула и вышла в коридор. Я последовал за ней и закрыл за собой тяжелую металлическую дверь. «И много у тебя таких подчиненных?» — поинтересовалась она, когда мы шли обратно. «Совсем немного», — уклончиво ответил я. «Не стану же я уточнять, что мое «немного» — это больше сотни подчиненных легиону тварей, но если сравнивать с общим числом демонов, это капля в море». «А на что они способны?» — не унималась Алиса. «Их не хватит, чтобы освободить наш мир. В первой же схватке их задавят числом». «Я поняла, но все равно это буквально переворот в мире магии. Ты только представь, чего можно достичь». «Знаешь, я свою силу не выбирал. Давай ты забудешь о ней хоть на один вечер». «Ладно, тогда продолжу вспоминать о бедных зомби», — хихикнула она. Мне не хотелось и дальше отвечать на вопрос. Алиса ведь теперь не остановится. Но и врать ей не хотелось. «Подать чаю? Или, может, чего покрепче?» — предложил дворецкий, когда мы пришли в обеденную комнату, где для нас подготовили сытный ужин. «Хватит чая», — кивнул я. Я попробовал нежную красную рыбу с овощами гриль, а на десерт был черничный чизкейк. После своей смерти отвык уже от таких изысков, а в столовой гостинице были сплошь одни эклеры, или вернее, я приходил всегда тогда, когда других десертов не оставалось. «Ты у нас надолго?» — поинтересовалась Алиса. По ее взгляду казалось, что она хочет, чтобы я задержался. «На день-два, как отца выпишут, мы сразу едем в Муром. Орден должен выделить нам нормальное жилье». «Спорим, что это будет самый крутой особняк в городе», — широко улыбнулась она. «Зная Орден, я бы на это не рассчитывал». «Они согласились не больно охотно, так что сомневаюсь, что они разорятся на что-то стоящее». «На что поспорим?» — задорно продолжила она. «Но зачем, спрашивается, мне эти споры?» «Алис, это какое-то ребячество. Зачем тебе оно надо?» — так я и спросил. Девушка улыбнулась и сделала небольшой глоток горячего чая. «Пытаюсь пригласить тебя на свидание», — прямо ответила она. «Тебе не кажется, что это должен делать мужчина?» «Пока я дождусь от тебя приглашения, уже посидею. Или того хуже, меня родственники уже из могилы поднимут. А в таком виде я буду уже не так привлекательна». «И то верно. Сейчас все мои мысли заняты отнюдь не прекрасным полом». «А зря! Соглашайся, Наспор!» — подначивал Легион. «Зачем мне это? Чтобы подвергать девушку опасности?» — мысленно спросил я. «Она сама тебе нравится», — ответил демон и перевел мой взгляд на декольте Алисы. «Старый извращенец», — подумал я, хотя бы вид был хороший, и я не смог продолжить осуждать Легиона дальше. «Тогда уж бессмертный извращенец», — рассмеялся он. «Хорошо», — ответил я Алисе. «Если ты окажешься права, то сходим на свидание. Я выберу место, которое тебе точно понравится». «На кладбище решил сводить», — усмехнулась она. «Я не настолько банален». Остаток вечера прошел спокойно. А ночью я спал, как убитый, на мягкой большой кровати, где могло бы поместиться 5 человек. Утром отправился в больницу навестить отца. О его возвращении я сообщил Борису и деду еще вчера. Брат был рад, а от старика я получил очередную порцию напутствий, что не следует рисковать своей жизнью. Однако они оба были рады и с нетерпением ждали возвращения отца. Про жилье от ордена я пока им не говорил, пусть будет сюрпризом. Отец лежал в вип-палате, которую оплачивал орден. Я об этом не просил, но и без того понятно, зачем орден сделал подобное для всех возвращенных. Только они переступят порог больницы, как от них не отстанут всевозможные журналисты. А пресса должна знать про щедрость ордена. Такие статьи работают на репутацию. Когда я зашел в палату, отец сидел на кровати в больничной пижаме. Его рука была перевязана в том месте, где была метка. А в остальном он выглядел гораздо лучше, чем вчера. Врачи хорошо поработали с обезвоживанием. В комнате был включен телевизор, с экрана которого знакомая девушка вещала о том, что орден нашел способ возвращать пленных, но массово этого делать пока не сможет. Благо, обо мне по-прежнему никто не говорил. «Это правда?» — первое, что спросил отец. «Что именно?» — уточнил я. «То, что говорят. Что это работа ордена. На что ты подписался, сын?» «Отчасти правда. Орден здесь ни при чем. Я начал посещать миры демонов, потому что искал вас». «Ты идиот?» — покосился на меня отец. Я усмехнулся. Отец реагировал почти так же, как дед, но я прекрасно понимал их обоих. Они ставили мою жизнь выше своих. «Нет, я прекрасно понимал, что делаю. Рад, что ты в порядке». Я подошел к кровати отца и присел на стул, стоящий рядом. «Понимал он», — хмыкнул отец. «Да тебя могли убить!» «Если продолжишь читать лекцию, я уйду», — спокойно ответил я, и отец замолчал. «Я принес тебе фруктов». Поставил пакет с гостинцами на тумбочку. Там был целый килограмм апельсинов, любимые фрукты отца и еще много сладостей по мелочи. «Лучше бы одежду принес», — буркнул отец. «Врач сказал, ему нужно последить за твоим состоянием, сегодня тебя не выпишут». «Да я здоров, как бык!» Я слегка улыбнулся. Отец всегда был слишком самонадеян. Сколько раз я слышал, что новый бизнес поднимет влияние нашей семьи до небес, и столько же раз этого не случалось. «Серьезно, я готов ехать домой». «Надо проверить дела», — продолжил отец, но я перебил. «Нет больше дел». «Что?» — выпучил он глаза. «С момента твоего исчезновения прошло полгода, и титул унаследовал я. Теперь у нашей семьи не осталось ничего, кроме небольшого клочка земли и огромных долгов». «Ты? Почему не Борис?» — не понимал отец, ведь брата с детства готовили к этой роли. «А ты не рад?» — серьезно спросил я. «Саш, к этому готовили Бориса, а не тебя. Это не твоя роль». Он говорил так, словно считал, я не справлюсь. И мне сразу же захотелось доказать, что это не так, но я быстро загасил этот порыв и ответил иначе. «Это его выбор. Сможешь сам с ним поговорить, как вернешься». Лицо отца скривилось, и через долгую секунду раздумий он продолжил. «Как же я не заметил, что ты вырос и стал таким. Меня похоронили одержимым. Демон усилил то, что и без того текло в моей крови, понимаешь?» «Да, спасибо, что спас», — отец говорил искренне. «А теперь можешь принести одежду, мне не терпится уйти отсюда». «Если врач разрешит», — выставил я условия и не стал дожидаться согласия отца. Выйдя в коридор, я нашел лечащего врача. Это был уже другой человек, а не тот, с которым я общался вчера. У Владимира Федоровича был выходной после ночной смены, но, судя по его отчетам и целителя, жизни отца уже ничего не угрожает, поэтому ему спокойно оформили выписку. Пришлось прогуляться до ближайшего магазина одежды. То, в чем я нашел отца в мире демонов, совсем не годилось. Там от одежды остались только дырявые обноски. «А ты чего без куртки?» — спросил отец, примеряя обновки. «Мне не холодно, у меня кровь горячая», — отшутился я. Но отец юмора не оценил. «Ты сильно изменился». «Смерть меняет людей», — пожал я плечами. «У нас поезд через 3 часа». «Ты уже билет купил? Я хотел в орден заглянуть». «В Муроме заглянешь, нам предстоит тот еще квест». «Что ты имеешь в виду?» «Скоро увидишь». Вход в больницу окружили журналисты, благо внутрь их охрана не пускала, и стоило нам выйти к парковке, где нас уже ждала машина такси, как мы оказались под вспышками фотокамер, и каждый из журналистов норовил задать вопрос. «Олег Антонович, газета «Имперские будни», ответьте на пару вопросов для наших зрителей. Все хотят узнать, как вы смогли выбраться из лап демонов». «Вас кто-то спас?» — бесцеремонно продолжил второй. Вопросы летели со всех сторон. «Как вы смогли там выжить?» «Вы видели других пропавших? Орден вытащит их?» «Расскажите, могут ли другие люди рассчитывать на спасение?» «Все вопросы направляйте в орден, он на них ответит», — холодно ответил я. Но это не помогло, и мне пришлось пригрозить вызвать полицию. Только тогда журналисты расступились, и мы смогли пройти к автомобилю. «Приставучие, как мухи», — проворчал отец, когда машина такси тронулась. «И это только начало», — ответил я. Хотя в идеале служба работы с общественностью в ордене должна пресекать все попытки приставать к самим экзорцистам. «Охрану надо нанимать. Кстати, куда делись все члены службы безопасности рода?» — с надеждой поинтересовался отец. «Ушли. Арсения Олеговича в глубочайшем запое. Сомневаюсь, что ты сможешь его оттуда вытащить. А это мы еще посмотрим». «Не стоит», — помотал я головой. «Насчет слуг у меня были свои планы». «Это еще почему?» — строго спросил отец. «Потому что на его содержание денег у нас нет. Скоро сам увидишь, в каком состоянии наши дела. Мы не можем себе позволить, чтобы он даже в долг несколько месяцев отработал», — нашел я вполне логичное оправдание. Но отец только хмыкнул и помрачнел. Видимо, не ожидал, что все так плохо. На вокзал мы прибыли за полчаса до отбытия поезда. И всю дорогу до Мурома я рассказывал отцу, как все изменилось за последние полгода. «Сперва заберем деда и Бориса из гостиницы», — сказал я, как только мы вышли в родном городе. «И куда потом, раз от дома ничего не осталось? Увидишь», — улыбнулся я. Стоило нам зайти в наш номер гостиницы, как Борис кинулся отцу на шею. «Живой! И правда живой!» — воскликнул брат. «Не сомневаюсь, он с таким энтузиазмом будет встречать всех, и не хочу даже думать, что будет, если кто-то не вернется». «Олег, может, хоть ты повлияешь на Александра?» — первое, что сказал дед. «Такими темпами он сам в мире демонов сгинет». «Ну, начинается». «Не выйдет», — спокойно ответил отец. «Им заинтересовался орден». «К демонам этот орден! Я ему всю жизнь отдал, а внука моего они не получат». «Дед, успокойся! Мы уже об этом говорили. Я в состоянии сам разобраться», — строго проговорил я, не желая продолжать слушать подобные напутствия. Старик тяжело выдохнул и сменил тему. «Надо нам номер побольше. Вчетвером уже не поместимся». «А мы здесь и не остаемся. Собирайтесь», — сказал я. «Как так? Денег же нет на жилье», — удивился дед. «Саш, только не говори, что ты реликвии», — подхватил брат, но я перебил. «Нет реликвии на месте. Собирайтесь. Сейчас сами все увидите». Брат и дед быстро собрали вещи, тем более было их у нас немного. Я вызвал такси, мы отправились по адресу, который Тимур Алексеевич еще утром прислал мне в сообщении. «А мы точно правильно приехали?» — спросил отец, когда мы вышли из машины. Я сверился с адресом, написанным на доме, и ответил. «Точно! Ошибки быть не может!» Борис присвистнул. «Саш, у тебя откуда столько бабок?» — спросил он. «Не у меня. У ордена!» — хмыкнул я. «Как ты выбил такой дом у ордена?» «Я хотел, чтобы они обеспечили нас жильем. А какое оно будет, орден решил сам!» — пожал я плечами и подошел к входной двери с электронным замком. Дом и в самом деле нам достался шикарный, один из лучших в городе, что можно арендовать. По размерам он был чуть меньше нашего родового поместья и построен недавно. Все выглядело новым. Три этажа, современный стиль, панорамные окна и большой двор. Знать наверняка, что нам дадут именно такой дом, Алиса не могла. Нет у нее таких связей в ордене. Она там всего полгода после выпуска. Значит, догадывалась, что орден всеми силами захочет меня задобрить ради своей выгоды. Я и сам в этом не сомневался, но ошибся с размахом. Я набрал код на замке, и дверь отворилась. «Вот это хоромы», — прокомментировал Борис, только мы зашли в холл. Это было просторное и светлое помещение. Все выглядело чистым и новым, но я совсем не ожидал, что нас выйдет встречать служанка. «Добрый день, ваше благородие и господа», — улыбнулась она нам. Девушке на вид было не больше 20 лет. Кудрявые рыжие волосы были завязаны в косу, а стандартная форма горничной ее ничуть не портила. «Саш, у нас же нет денег на слуг. Или есть?» — шепотом спросил брат. Я лишь пожал плечами. Логика подсказывала, что служанка идет вместе с домом. «Здравствуй. Как тебя зовут?» — спросил я у девушки. «Азалия». Необычное имя для служанки. Хотя у простолюдинов часто бывает так, что они дают детям такие имена, чтобы хотя бы этим они могли выделиться. А вот дворяне дают детям исконно русские имена, если у них нет иностранных корней. «Ты работаешь на орден?» — продолжил я, внимательно наблюдая за реакцией служанки. «Да, ваше благородие. Орден направил меня сюда, помогать вам. Пока вы живете в этом доме, я ваша служанка», — улыбнулась девушка. «Хорошо. Покажешь наши комнаты?» «Конечно. Дом рассчитан на большую семью. Вы можете выбрать любые покои, которые вам понравятся. Здесь нет такого, что какая-то одна из спален выделяется». Это она преувеличила. Одна из спален все же была больше остальных, ее я себе и забрал. «Отец, надо отметить твое возвращение», — предложил брат, когда мы уже осмотрелись. «Тогда уж возвращение всех нас», — хмыкнул дед. «Мы все пережили одержимость, и не только». «Азалия, ты сможешь приготовить нам праздничный ужин?» «Да, господин, это одна из моих прямых обязанностей», — кивнула служанка. «Тогда сейчас закажем доставку. Саша, выделишь средства?» «Да, на это деньги у нас есть», — я достал наличку из кармана и протянул брату. «Благодаря небольшому мародерству в наших землях деньги у меня были, но не назову их лишними, однако не хотелось отказывать в празднике близким. Тем более, скоро мне на счет будет поступать нехилое жалование служителя ордена, а оно напрямую зависит от ранга мага. Орден дает хорошую финансовую мотивацию для магов становиться сильнее. «Сейчас все организуем», — обрадовался Борис. «Алкоголя много не заказывай», — буркнул дед. Я же обратился к отцу. «Можем поговорить наедине?» «Да», — ответил он, не скрывая удивления от такого вопроса. На третьем этаже были кабинеты, куда мы и направились. «Прослушки нет! Дом чист!» — сообщил легион, только я вошел в просторное помещение кабинета. В его подчинении было несколько нематериальных демонов, которые и проверили наш новый дом. Они уже приноровились скрывать свой запах и следов не оставили. Я не сомневался, что орден будет за мной следить, но раз нет прослушки, они выбрали для этого совершенно иные методы. Здесь пахло деревом и чистящими средствами. Видимо, Азалия перестаралась с уборкой перед нашим приходом. Мы с отцом присели на кресло друг напротив друга. Я достал из рюкзака папку, полученную из банка. Она находилась дома, поэтому я не стал задавать самые актуальные вопросы в поезде. Отец мог начать отпираться, а тут, когда есть доказательства, не получится. «Что это?» — спросил отец, открыв папку. «Состояние счета, который достался мне в наследство. Перед трагедией таких долгов не было. Может, пояснишь?» Отец шумно выдохнул. «Надо звонить в банк и разбираться», — заявил он. «А лучше лично туда сходить». «Это не вина банка», — я взглянул отцу в глаза. «Так скажи мне, на что ты потратил столько кредитных денег?» Отец отвел взгляд к окну. Не хотел говорить, но придется. «Отец, платить по этим счетам теперь мне, как новому главе рода, если, конечно, ты не решишь оспорить передачу титула. Я хочу знать, на что потрачены эти деньги», — настоял я. «Нет, я не стану отбирать у тебя титул. Ты жемчужина нашей семьи, а у такого мага должен быть и титул соответствующий», — ответил он и снова выдохнул. «Ладно». Он достал из кармана ключ и продолжил. «Все время заточения он был со мной. Это ключ от ячейки в банке, но разве находящееся там не должно было передаться по наследству?» Удивительно, что он смог хранить ключ в мире демонов столь долгое время. И металлический предмет даже не начал ржаветь или разлагаться, а значит, сделали его явно при помощи магии, скорее всего, артефакторы банка постарались. «Должно, если бы ячейка была именной», — пояснил он. «Что там?» Отцу удалось меня сильно заинтересовать. «Давай лучше я покажу. Банк работает до 8, мы как раз успеем. Но, Саш, я не просто так приобрел эту вещь. Она должна сделать нашу семью по-настоящему могущественной». В голове раздался шепот демона. «Гончая нашла твою сестру». «Где?» — мысленно спросил я. «Ее вернули в этот мир вместе с демоном. Тебе это не понравится».